Глава 12. Варя приходила на работу ровно к 9. Накладывала на доску ватман с чертежом, который ей предстояло копировать, на него голубоватую полотняную пленку, закалывала все это кнопками, чуть протирала машинным маслом, как учила ее Левочка, от этого калька становилась прозрачной, как стекло, чертеж виднелся отчетливо, тушь не расплывалась. Чертеж готовил Левочка. Став техником, он перешел на карандашную работу. Таким словом, определял он свое довольно высокое положение. Славный парень, но без технического образования. И своим званием техника-конструктора очень гордился. Игорь Владимирович набрасывал эскиз. По нему Левочка делал чертеж на ватмане, а Варя копировала. Кальку отправляли на светокопию, где с нее снималась и печаталась синька, рабочие чертежи. Их выдавали на стройку, гостиница возводилась рядом. По Левочкиным чертежам работать было легко. Он обладал, как здесь говорили, высокой графикой, четким, качественным изображением. Передавая Варе чертеж, Левочка в общей форме объяснял его назначение: окна, двери, деталь вестибюля гостиницы, холла, этажа, банкетного зала ресторана. В подробности не вдавался. В подробности вдавался Игорь Владимирович. Выходил из кабинета, становился рядом с Варей, наклонялся к чертежу. Эта линия обозначает то-то, а эта линия — другое. Дружелюбно говорил: о непонятном спрашивайте, не стесняйтесь. По словам Левочки и Ирины, то же самое Игорь Владимирович объяснял и им, когда они были рядовыми копировщиками. Хотел, чтобы копировали не механически, а понимали свою работу. Есть начальники-формалисты. Подойдет, посмотрит, скажет: милый, напорол, давай, снимай, делай сначала. Игорь Владимирович никогда так не говорил. Вел себя не только как начальник, но и как педагог. Получалось, что Игорь Владимирович относится к Варе как ко всем, никак ее не выделяет. Но Варя видела, что он относится к ней не так, как ко всем. И чтобы не поощрять его, спрашивала у Левочки или Рины. С работой она освоилась быстро, не испытывала ни волнения, ни страха, ни неуверенности. Инструменты — рейсшину, линейки, треугольники, лекала, циркуль, рейсфедер — она знала по школе. Умела хорошо натягивать кальку, тушь набирала в сторонке, чтобы не капнуть на чертеж, а если и попадала капля, то очень ловко снимала ее бритвочкой, не оставляя ни следа. Даже Левочка с Риной удивлялись. И еще. К их удивлению, умела обходиться без лекала, наносила кривые тонким перышком. В 12 часов большой веселой компанией они шли обедать в закрытую столовую на углу Тверской и улицы Белинского. Обед, винегрет, щи или суп, каша с кусочком мяса или котлеты, жидкий компот стоит всего 40 копеек, и не отрывался талон в продуктовой карточке. Вдобавок в буфете можно было купить и взять с собой пару бутербродов с колбасой, с сыром, с селедкой, тоже без карточек. В бюро работало человек 40, из них половина девушки, молоденькие, хорошенькие, кое-кого Варя встречала в саду Эрмитаж, Национале, Метрополе. Тот, кто приходил раньше, занимал очередь в кассу. Все держались дружно, шутили, и начальники этих девочек, архитекторы, инженеры, техники, тоже вели себя просто по-товарищески. Обратно возвращались подвое, потрое, кто когда кончал обедать. Зоя показывала на отгороженную забором стройку гостиницы, там шла кладка фундамента и другие работы под землей, нулевой цикл. Округляя глаза, Зоя рассказывала: в прошлом году снесли охотный ряд. Все эти лавки, лабазы, а в них полчища крыс, ведь в охотном ряду торговали мясом и рыбой. И вот, представляешь, все эти крысы бросились в Гранд-отель, расселились по этажам, шныряли по комнатам, жирные, громадные, размером с кошку. Ужас! Мы умирали со страху. Девчонки залезали на столы. Крыс истребляли специальные команды, даже на некоторое время пришлось закрыть гостиницу. Зоя совсем не менялась. Возбужденная, экзальтированная, привязчивая, многословная. Никто с ней в бюро не дружил, никто ей не интересовался. Варе она была тоже неинтересна, но отталкивать подругу она не могла. Терпеливо выслушивала ее болтовню. Зоя была напичкана слухами. «Проект гостиницы Игоря Владимировича и еще одного архитектора», — говорила Зоя. «Они получили первую премию на конкурсе, а им назначили в соавторы академика Щусева. Мало того, назначили Щусева главным руководителем. Конечно, им обидно. Щусев даже сидит не здесь, а в своей мастерской в Брюсовском переулке. Знаешь, в доме, где живут Качалов и другие знаменитые актеры. Знаешь?» Варя насмешливо спрашивала. «Я не знаю, а ты откуда знаешь? Бываешь у Качалова в гостях?» «В гостях я у него не бываю, но этот дом хорошо знаю. Я носила Щусеву чертежи». Варя видела Щусева. Он каждый день почти бывал в бюро. Приятный старичок, лет 60. Как-то зашел в их комнату. Левочка в это время делал перспективу гостиницы для какого-то высокого начальства. Работа срочная, работал день и ночь. Щусев посмотрел чертеж, одобрительно кивнул головой. «Очень хорошо, только надо показать окна поуже». И вышел. Левочка в растерянности опустился на стул. «Ты что?» — спросила Рина. «У меня между окнами кирпичная кладка. Если показать окна поуже, придется перерисовывать все камни еще ночь». «Хочешь, я тебе помогу?» — предложила Варя. Но помогать Левочке не пришлось. Игорь Владимирович сказал: «Не трогайте. Завтра скажете ему, что сделали». На следующий день Щусев опять зашел. «Сделали?» «Да». «Вот видите, совсем другое дело». Над этим потом долго смеялись. Над Щусевым вообще подтрунивали. Он спроектировал боковой фасад гостиницы, выходящий в сторону манежа, в виде столбов, поддерживающих коробку, где будет ресторан. Эту коробку в бюро назвали «сундук». Насмешливо, но любовно. Все здесь были энтузиасты стройки, огорчались поправками, радовались успеху, небольшой, но дружный и сплоченный коллектив. Игорь Владимирович никогда не критиковал Щусева и в своем присутствии не позволял этого делать, никогда не оспаривал его указания, хотя и делал все по-своему, как в случае с окнами. Это нравилось Варе. Все же Щусев. Если бы Игорь Владимирович иронизировал над ним, это унизило бы его самого. А Игорь Владимирович — личность. Просматривая эскизы и наброски своих подчиненных, он черным углем, здесь его называли соус, наносил несколько штрихов. Это и были его указания. Они выполнялись беспрекословно. Корректный, сдержанный, элегантный. Многие девчонки в него влюблены, но репутация его в этом смысле была здесь безукоризненна. Как-то возвращались из столовой вчетвером она, Игорь Владимирович, Рина и Левочка. Рина и Левочка ушли чуть вперед, Игорь Владимирович и Варя шли рядом. Показав глазами на окна националя, Игорь Владимирович сказал: «Вам это ничего не напоминает?» Варя проходила мимо националя 2 раза в день, когда шла в столовую и когда возвращалась из нее, и ничего он ей, в общем, не напоминал. Была здесь 1 раз, с Викой, давно весной, и впечатления от этого посещения вытеснили впечатления от других ресторанов, где она бывала с Костей. «Помню», — спокойно ответила Варя, — «мы тут с вами познакомились. Я была тогда с Викой, Моросевич». «А Александровский сад, помните? Вход, загороженный скамейкой, свисток сторожа, наше бегство, ваш порванный чулок. Видно, эти воспоминания ему дороги». Варе они тоже щемили сердце. другое время, другая жизнь, другие надежды. Но в тоне Игоря Владимировича она уловила ожидание. Зачем? У нее есть муж. Надолго ли? Теперь уже, наверное, ненадолго. И все же... Да, равнодушно ответила Варя. Было дело. Игорь Владимирович ей, безусловно, нравится, но только как человек. И тогда в национале она сразу поняла, что он не таков, как Вика и ее приятели. И сейчас увидела его в работе среди выдающихся людей. Приходил Щусев, приходил известный художник Лансере, расписавший залы Казанского вокзала, теперь он будет расписывать потолок в главном ресторане новой гостиницы. Приходил американец, консультант по холодильникам и другой новейшей кухонной техники. Приходили архитекторы и инженеры, согласовывавшие детали проекта. Потом Левочка называл имена этих людей, сплошь знаменитости. Варе не хотелось вечером уходить с работы, не хотелось возвращаться домой. Жить жизнью Кости она не может, она не любит его, просто жалеет. Он говорил ей тогда: «Может быть, рядом с тобой и я стану человеком». Пустые слова. Он не стал человеком и не станет. После истории с накидкой он вел себя так, будто ничего не случилось. Такова жизнь игрока. Сегодня в выигрыше, завтра в проигрыше. Сегодня при деньгах, завтра зубы на полку. Что же надо потерпеть, преодолеть временные неудачи? Варя молчала. Он понимал, что она не принимает его доводов. Видел ее отчужденность, замкнутость. И все же упорно хотел подчинить своему образу жизни. Как-то принес золотой браслет. Надел ей на руку, небрежно бросил: «Носи». Она сняла браслет, положила на стол. «Я его носить не буду». «Почему?» «Я никогда не носила золотых вещей и не собираюсь носить». Он метнул на нее бешеный взгляд, но сдержал себя. «Можешь не носить, браслет твой». Он положил браслет в коробочку, аккуратно завернул в бумагу, засунул в стол, запер ящик, пошутил: «Даме полагается иметь шкатулку для драгоценностей, но пока у тебя шкатулки нет, пусть полежит здесь». Она ничего не ответила. Знала, этот браслет исчезнет так же внезапно, как внезапно появился. В тот же день он оставил в ящике стола и деньги. Варя к ним не притрагивалась, даже не знала, сколько он туда положил. «Почему не берешь денег?» — спросил он как-то. — «Зачем?» — «Ты дома не ешь, а я обедаю на работе». — «За обед тоже надо платить. На это хватает моей зарплаты». Вскоре деньги исчезли. Исчез и золотой браслет. Деньги ей не нужны. Браслет тоже не нужен. Но о пропаже она должна ему сказать, чтобы не было недоразумений. — «Ляленька», — ответил Костя ласково, — «прости меня и на этот раз. Отыграюсь, все будет на месте, не расстраивайся». — «Я не расстраиваюсь, и ничего возвращать не надо. Мне не нужны ни деньги, ни браслет. Они исчезли, и я сочла нужным поставить тебя об этом в известность, хотя понимала, что их взял ты». Он повысил голос. — «А если понимала, что взял, зачем же мне и сообщать? Тебе неприятно получать такие сообщения? Не приноси больше дорогих вещей и денег. Храни их в другом месте». «Что ты хочешь этим сказать? Здесь не ломбард и не сберкасса. Там это будет сохраннее. А здесь мне и Софье Александровне приходится за них отвечать». «Ты не хочешь понять условия моей жизни?» «Да, не хочу. Такой жизни я ни понять, ни принять не могу». «Ты говоришь со мной, как с чужим человеком». Она повернулась к нему, посмотрела прямо в глаза. «Да, мы чужие люди, и самое правильное нам разойтись». «Ах так, Он скривил рот, медленно выговаривая слова. «Когда я в удаче, я хорош, а пришла неудача, стал не нужен. Ты хорошо знаешь, что это не так. Я тебе не набивалась с Крымом, не просила чернобурок и золотых браслетов. Просто я убедилась. У нас нет общей жизни и не может ее быть». Он по-прежнему презрительно цедил. «Начинаешь роман с архитектором». «Дурак ты», — пренебрежительно ответила Варя. Но про себя отметила. «Кто-то насплетничал. Кто же, Левочка или Рина?» «Конечно, дурак». Он растягивал слова, сдерживая бешенство. «Рестораны, видите ли, тебе не нравятся. А где я с тобой познакомился? Не в ресторане разве?» «Ты хочешь сказать, что подобрал меня в ресторане? Что я ресторанная шлюха?» Он взял себя в руки. «Я хочу сказать только одно. Мы познакомились в ресторане, и не надо искажать фактов. Мне нечего искажать, и нам нечего обсуждать. Мы должны разойтись немедленно. Сегодня же освободить эту комнату». Он удивленно, даже насмешливо поднял брови. «Сегодня? Интересно. Куда же мы переедем?» «Я домой». «А у тебя есть квартира, где ты прописан?» Он опять скривил губы, на этот раз в усмешке. «Я же тебе говорил, прописка — это формальная, жить там я не могу и никуда отсюда не выйду. Мне здесь нравится». Он улыбался широко, победоносно, понимал, какой удар наносит Варе, торжествовал, видя ее растерянность. Варя действительно растерялась. «Оставить Костю у Софьи Александровны она не может. Софья Александровна с ним не справится. Выселять его через милицию? Побоится. Побоится скандала. Побоится, что отберут комнату. Господи, как легкомысленно она поступила! В какую историю втянула Софью Александровну? Софья Александровна сдала эту комнату мне. Он перебил ее. Нам. Не мне, а нам. И я, кстати, ее оплачиваю. Я тебе верну эти деньги. Так вот, слушай меня внимательно, — внушительно проговорил Костя. Когда мы познакомились еще тогда в Савое, ты мне сказала об этой комнате. Обещала поговорить с хозяйкой, значит, для меня ее снимала. А теперь, видите ли, я должен выметаться отсюда. Куда? На улицу? Нет. На улице я жить не могу. Я буду жить здесь, а ты можешь жить где хочешь. Варя сидела, опустив голову. Беспощадный, неразборчивый в средствах человек, ни к кому не знающий снисхождения. И его она называла своим мужем. И самое ужасное, вынуждена все терпеть. Оставить его Софье Александровне она не имеет права. Костя наслаждался ее унижением, ее бессилием. «Не хочешь со мной жить, дело твое, мы не расписаны, разойдемся в разные стороны, я тебе не навязываюсь». В его голосе опять звучали гордые нотки. «Я вообще никому не навязываюсь, в том числе и Софье Александровне. Я уеду отсюда, освобожу комнату, но не раньше, чем найду другую, в центре, с телефоном, со всеми удобствами. Для этого нужно 2-3 месяца. Один я тут останусь или останемся мы оба, мне безразлично. Мы друг другу не помешаем. Таковы мои условия. 2-3 месяца. Впрочем, если комната найдется раньше, то я выйду раньше», — он опять усмехнулся. «Если ты в этом очень-очень заинтересована, помоги мне найти новую комнату». Хочет выиграть время. Надеется наладить отношения. Надеется, что она в конце концов примирится с его жизнью. Напрасно надеется. Но у него мертвая хватка. Она в капкане, и деваться ей некуда. Софью Александровну она никогда не подведет. комнаты я тебе помочь не могу, — сказала Варя. — Но я согласна подождать 2 месяца. Он перебил ее. — Я сказал 2-3 месяца. — Хорошо. Пусть будет 2-3 месяца. Но ты обещаешь мне, что через 2-3 месяца мы комнату освободим? Он улыбнулся своей прежней широкой обаятельной улыбкой. Вот и договорились. Зачем ссориться, трепать друг другу нервы? Итак, мир? Ура! Может быть, обмоем, посидим где-нибудь? Нигде больше мы с тобой сидеть не будем. Я остаюсь здесь только ради Софьи Александровны, для ее спокойствия. Обо всем остальном забудь. Спать я буду на этом диванчике. На этом диванчике? Он рассмеялся. А поместишься? Умещусь, не беспокойся. Твое дело. Как же она так обманулась? Не разглядела, не угадала, что кроется за его показной широтой и независимостью. Как поддалась на дешевые слова «рядом с тобой, и я стану человеком». Ведь именно себя он и считает настоящим человеком. В своем классе она была самая красивая, самая способная, самая успевающая. Все остальные девчонки были на голову ниже ее, но ни одна из них не попала в такую историю. Ни одну из них, из этих интеллигентных арбатских девочек, не обольстил бы бильярдный игрок. Ей обязательно надо разобраться в себе. Понять, наконец, что она из себя представляет. Варя вновь перечитала графологическое исследование Зуева-Инсарова. Хранила его в том же конверте, в каком получила, на конверте марка, 3 профиля, рабочий в кепке, красноармеец в буденовке, бородатый крестьянин в картузе. Незаурядный, очень одаренный человек, ум критический. Сила воли есть, но волевые акты носят импульсивный характер. В поведении проявляет самостоятельность и решает все без советов и помощи других. Развитие высокое. Умеет самостоятельно разбираться в вопросах науки. Склонность к творчеству в области науки. Возможно, и невыявленная вследствие слабой целеустремленности. Человек сердечный. Способен на большие жертвы, но резко меняет отношение к людям после размолвок. Самолюбивый и чуткий к обидам человек, не дающий себя отговорить от того, на что уже решился. Вспыльчивость и умение говорить колкости. Смелый и не всегда осторожный человек. В глубоких переживаниях замкнутый. По отношению к близким людям несколько деспотичный. Широкий размах, не умеет отказывать себе в удовольствиях. Любит людей, уверенных в себе, мягкотелости не терпит. В денежных делах безупречная честность, часто в ущерб себе. Злопамятность есть, но не мстит, а подавляет своих врагов презрением. Обостренность нервной чувствительности. Глубокие потрясения скрывает и переживает один. Характер раздвоенный и непостоянный. Жизнерадостность сменяется меланхолией. В интимных отношениях не терпит фамильярности и однообразия, и с гордости может порвать все, даже по незначительному поводу. Графолог Зуев-Инсаров. Насчет одаренности и способности она не знает. Вероятно, он всем отпускает такие комплименты. Впрочем, Зое он этого не написал. Но эта характеристика многое объясняет в ее замужестве. Любит людей, уверенных в себе. Решает все сама. Не выносит, когда ей противоречит. Неосторожно. Не умеет отказывать себе в удовольствиях. На всем этом она и попалась. Характеристика положительная. Она ее никому не показывает только потому, что в ней чересчур много о ней хорошего. Самое правильное — это то, что глубокие потрясения скрывает и переживает одна. И то, что с ней произошло, она тоже переживает одна. Теперь с Костей они почти не виделись. Как обычно, он приходил за полночь, Варя спала на диванчике. Утром уходила на работу, когда он еще спал. Он к ней не приставал, держался дружественно, как бы снисходил к ее женским капризам. В ящике стола опять появились деньги. Как-то в шкафу она увидела меховые ботинки ее размера. Костя терпеливо ждал. Тягостными могли бы стать выходные дни, но Варя выходных не использовала. В бюро, как и во всех учреждениях, непрерывная рабочая неделя, скользящий график выходных, работы много. И начальство радовалось, когда сотрудники не брали выходного дня. Этот день потом прибавит к ее отпуску. На дом она брала халтурку, старалась побольше заработать, чтобы не зависеть от Кости. Даже в кино с Зоей почти не бывало. В свободные вечера Варя заходила к Михаилу Юрьевичу. В комнату, тесно уставленную шкафами, полками и этажерками с книгами, альбомами, папками. В нише, образованной книжными полками, стояла узкая кровать, в другой нише письменный стол, заставленный баночками, тюбиками с клеем и красками, стаканами с кисточками, ручками, карандашами, тут же ножницы, бритвочки и другие инструменты, которыми работал Михаил Юрьевич. Рядом со столом старое кресло с высокой спинкой и провисшим сиденьем. На это кресло Варя забиралась с ногами. Уютно пахло красками, клеем. Уютно выглядел Михаил Юрьевич, старомодный холостяк в пенсне. Он где-то служил. Уходил рано, возвращался со службы ровно в 6, а если задерживался, то являлся со вновь приобретенной книгой, гравюрой или репродукцией. В этом была его жизнь. Он сам переплетал книги, подклеивал страницы, вел сложный каталог, по которому быстро находил на бесчисленных полках все нужное. Варя брала в руки книгу. Он ревнивым, настороженным взглядом следил, как она ее держит, как перелистывает страницы, ставит ли обратно на то место, откуда взяла. Книги Михаил Юрьевич приобретал на свое грошовое жалование. Отказывал себе во всем. Зимой и летом ходил в одном и том же костюме, лоснящемся на локтях и на лацканах. «Изо всех изобретений человека, — говорил Михаил Юрьевич, подклеивая к тонкому прозрачному листу бумаги полуистлевшую страницу, — книга самая великая. Изо всех людей на земле писатель — явление самое удивительное. Мы знаем Николая I и Бенкендорфа только потому, что они имели честь жить в одно время с Александром Сергеевичем Пушкиным. Что бы знали об истории человечества без Библии? О Франции без Бальзака, Стендаля, Мопассана. Слово единственное, что живет вечно. А пирамиды, храмы, — возражала Варя, — а памятники архитектуры, великие живописцы Возрождения? Чтобы насладиться произведениями Микеланджело и Рафаэля, надо ехать в Рим, Флоренцию, Дрезден, посетить Лувр или наш Эрмитаж. Но к Данте или Гёте ездить не надо. Они всегда со мной. Михаил Юрьевич обводил глазами полки и шкафы. «Это библиотека, ваша крепость. Вы укрываетесь в ней», — улыбнулась Варя и сказала, что купила пельника. «Говорят, хороший писатель», — сдержанно ответил Михаил Юрьевич. «Сейчас много интересных писателей. Зощенко, Бабель, Тынянов. Но в моем возрасте, Варенька, предпочитают поддерживать старые знакомства. Со знакомым мне автором я себя чувствую, как с испытанным другом. Перечитывая его, возвращаюсь в юность, детство, путешествую по своей жизни». Иногда Михаил Юрьевич вытаскивал из-под кровати или выдвигал из-за стола корзины, закрытые мешковиной, развязывал, вынимал пачки журналов «Мир искусств», «Весы», «Аполлон», «Золотое руно», отпечатанные на роскошной бумаге. украшенная виньетками и заставками крупнейших мастеров. «Это, по-видимому, уже никогда не вернется», — говорил он с грустью. «Расцвет символизма, расцвет русского искусства. Бенуа, Сомов, Добужинский, Бакст». «А я люблю передвижников», — сказала Варя. «Это великие художники. Их работы живут столько лет, а мир искусников почти никто уже не знает». Михаил Юрьевич покосился на нее из-за стекол пенсне. «Их сейчас не признают, не пропагандируют. Но у них есть безусловные заслуги. Высокохудожественная графика, изящная орнаментальность, утонченность». «Зря она сказала, что никто не знает сейчас мир искусников». Михаил Юрьевич огорчился. «Михаил Юрьевич, я готова сидеть у вас часами. Вы не устаете от меня?» «Что вы, Варя, нисколько. Я рад, что вы приходите». Он часто вспоминал Сашу. Саша — натура художественная. Он простодушен, созерцателен, очень наблюдателен. Его суждения о прочитанном свидетельствуют о тонком вкусе. Однако время стимулировало активные стороны его натуры, и он не пошел по пути, предназначенному ему природой. Но моей библиотекой он пользовался широко, много читал. Какие книги он любил? Он прекрасно знал русскую классику, особенно Пушкина. Пушкина мог читать страницами наизусть. Хорошо знал Толстого, Гоголя, Чехова, Салтыкова-Щедрина, не любил Достоевского. «Я тоже не люблю Достоевского», — сказала Варя. «Кишки рвет». «Со временем, может, и полюбите». «Да, так а Саша, он любил французов, особенно Бальзака и Стендаля. Он ведь читает по-французски». «Да?» — удивилась Варя. «В нашей школе был немецкий». «Саша кончил школу раньше вас, лет, наверное, на 5. А тогда были и французский, и немецкий. Позже остался только немецкий». «У меня неплохая библиотека на французском, и Саша читал в подлиннике. К сожалению, он не пошел на филологический. Считал, что стране нужны инженеры». «Впрочем, ситуация, в которую он попал, может изменить его жизненный путь. Страдание обостряет душевную наблюдательность, развивает художественное дарование. Да и после ссылки вряд ли он сумеет вернуться к общественной работе. Может быть, его дело пересмотрят? Может быть, его освободят, ведь он ни в чем не виноват?» Михаил Юрьевич с сомнением покачал головой. «Освободят? Про такое мне не приходилось слышать. Хорошо еще, если освободят, когда он кончит срок». «То есть как?» — изумилась Варя. «Я этого не утверждаю, но допускаю. Могут и не освободить. Я знаю такие случаи. Политическим добавляют срок. В нашем подъезде живет Травкина, знаете ее?» «Видела. Я ее дочь знаю». «Вы знаете младшую дочь. А старшая в ссылке, думаю, года с 22-го. То Соловки, то Нарым. Впрочем, она эсерка, не хочет отрекаться от своих взглядов, может быть, поэтому. Возможно, с Сашей такого не произойдет». Он смотрел на Варю своим косым взглядом из-за пенсне. «Софья Александровна, этого говорить не следует. Будем надеяться, что с Сашей все будет в порядке». «Конечно, я ничего ей не скажу. Это ее убьет. Она живет только одним — снова увидеть Сашу. В этом вся ее жизнь. Вот и хорошо. Будем и мы ждать. Саша вернется и со временем разовьет талант, данный ему природой. Для политики Саша слишком простодушен, доверчив. Там нужны другие качества». Когда его исключили из института, я советовал ему уехать к отцу, к дяде. Это бы его спасло, о нем бы забыли. Он меня не послушался. Свято верил в справедливость. Вот вам еще одно доказательство его простодушия. Сашу могут не освободить. Это поразило Варю. У нее и в мыслях не было, что она его больше не увидит. Живет в его комнате, среди его вещей, рядом с его матерью. То, что его здесь нет, воспринимается как временное, случайное. Он никогда не вернется. Какая нелепость! Нечестно, несправедливо, незаконно. Что тогда будет с Софьей Александровной? Она отсчитывает дни до его возвращения. Главные события в ее жизни — Сашины письма. Она читала их Варе, немногословные, остроумные, исполненные нежности к матери, стремление ободрить ее, утешить. Ни на что не жаловался, ничего не просил. Писал часто, но письма приходили нерегулярно. Саша нумеровал письма. Случалось, что поздние номера приходили раньше. Софья Александровна волновалась. В недополученных письмах содержится нечто важное, потому и не пришли. Варя ее успокаивала, ссылаясь на сложность сибирского почтового пути, и оказывалась права. Письма приходили. Варя помогала Софье Александровне собирать посылку с зимними вещами. Он должен получить их до осенней распутицы. Пальто, шапка-ушанка у него есть, в них его и отправили в ссылку. Софья Александровна послала ему валенки, две пары шерстяного белья, шерстяные носки, шарф, свитер. Все это Варя уложила в фанерный ящик, обшила мешковиной, написала адрес чернильным карандашом, чтобы не возиться с этим на почте. Когда собирала и сдавала посылку, снова вспомнила, как ходила с Софьей Александровной, искала Сашу, видела страдания и мучения людей в тюремных очередях. Она вспомнила, как в арбатском подвальчике он осуждал девку, но вступился за нее, как за женщину. В этом весь Саша. И на Новый год он выдал этому сукиному сыну Юре Шароку. Не позволил оскорблять Нину, все смолчали, а он нет. Он и в Сибири оказался, потому что не хотел подлечить. Выпускали газету несколько человек. А он все взял на себя. Покорно шел между конвоирами. А что он мог сделать? Один, безоружный, а их трое с винтовками. Тогда он показался ей жалким. Какие глупости! Крест, выпавший на Сашину долю, не принижал его, а только возвышал. Теперь, повидав других людей, она это поняла. В ящиках стола лежали Сашины институтские тетради, карандаши, ручки, какие-то винты и гайки, наверное, от велосипеда. Под столом гантели, в шкафу книги. Может быть, не только его, а книги отца и матери, библиотека, которая десятилетиями накапливается в семье. И все же Варя находила именно его, Сашины книги. Жюль Верн. Фенимор Купер, «Капитан Сорвиголова», «Серебряные коньки», книги его детства. Шеститомник Пушкина, издание «Дервиена» 1912 года. Однотомник Гоголя, Лермонтов, «Война и мир» Толстого, «Тиль Уллиншпигель», «Калевала», «Песня Гаевати», «Кровь и песок», «Бласко и Баньеса», «Кира Киролина», «Панаита и Страти». Книги Ильфа и Петрова, Зощенко, Бабеля, Шолохова, 10 томов малой советской энциклопедии. Она вспомнила, как в арбатском подвальчике, танцуя, прижималась к нему. И на встрече Нового года тоже прижималась. Вспоминая об этом, даже сейчас испытывала волнение. Конечно, он нравился ей. Может быть, даже была влюблена в него, но не понимала этого. Привыкла считать его взрослым. Нет, понимала. Потому и позвала на каток. Хотела кататься с ним, держать его за руку. В каждом письме Саша передавал ей приветы. Два слова в конце письма. «Привет, Варе». Может быть, из вежливости, ради хороших отношений ее с Софьей Александровной. Но, передавая приветы, он называл по имени только Варю. Других не называл. Привет родне и всем знакомым. Что-то значительное казалось Варе в этом. Что-то недоговоренное, но понятное им обоим. Она также просила Софью Александровну передавать приветы и от нее. «Черкни ему сама пару слов», — предложила как-то Софья Александровна. Но Варя еще не была готова к этому. Писать пустое — стыдно. Написать «приезжай скорее» — глупо. Не от него это зависит. Написать что-то значительное. Дать ему понять, что думает о нем, что скучает, не решалась. И она сказала, что я ему напишу про нашу контору, разве ему это интересно?